Юлиус, покосившись на отца, буркнул. Поздно спохватились. Уилл заметил, что за весь обед Минна не проронила ни слова. Когда она стала собирать тарелки, Уилл отобрал их у нее. Я сам. Не надо, я вымою. С удовольствием. По голосу Минны было понятно, что ни о каком удовольствии не может быть и речи. Но это моя обязанность, настаивал Уилл. Минна вернулась за стол, а Уилл поймал себя на том, что смотрит на свою семью ее глазами. Родители держатся холодно и отчужденно, а близнецы хватают спагетти из миски руками, точь-в-точь бродяжки из диккенсовского работного дома. После десерта мороженое с печеньем, когда не осталось сомнений, что обед всем понравился, Фрида прослезилась. «Обещаю, мы у вас надолго не задержимся», — сказала она. «Постараюсь быстрее встать на ноги». «Не торопись», — успокоил ее Джулия. «А завтра приготовьте нам обед», — потребовал Джулиус. Фрида обняла Джулию, а Минна от стыда за мать вжалась в стену. «Наверняка ждет, не дождется, чтобы улизнуть», — подумал Уилл. Завтракала Минна всегда одна. Сидя на крыльце, съедала ломоть белого хлеба с арахисовым маслом. Днем она в своей комнате корпела над уроками и выходила лишь за тем, чтобы помочь с обедом. В те редкие минуты, когда Минна появлялась в гостиной или на кухне, в руках она непременно держала книгу. Как-то раз на бортике ванны она забыла промокший сборник рассказов о Нике Адамсе. Уилл прочитал тоненькую книжку от корки до корки, надеясь побольше узнать о Минне, после чего постучал к ней в дверь, чтобы вернуть книгу. «А, спасибо!» — Минна нахмурилась, выхватила у него книгу, словно это было забытое нижнее белье. «Здорово он описывает чашку кофе», — похвалил Уилл. «Читаешь, и самому хочется кофе, даже если терпеть его не можешь». «Хемингуэй бывал в Париже», — многозначительно заметила Минна, и, не дождавшись ответа Уилла, добавила, «как и Фицджеральд, и Гертруда Стайн, и Джойс, и Эллиот». «Все великие художники-скитальцы». «Значит, они все несчастные», — заключил Уилл. И его ответ явно расстроил Минну. «Кстати», — прибавил он, — «заткни дыру над раковиной возле Норфолка на карте. Она ведет в комнату брата». У Минны под шапочкой загорелись уши. «Да иди ты», — огрызнулась она и хлопнула дверью. Однажды вечером, вернувшись из Дач-Ойл, Уилл застал Минну в уголке кухни. При свете лампы она дочитывала автобиографию Элис Б. Токлас. Билетаризованная автобиография Гертруды Стайн написана от лица ее возлюбленной Элис Б. Токлас. Своего рода взгляд с другой стороны на события, описанные Хемингуэем в романе «Праздник, который всегда с тобой». Уилл насыпал себе миску хлопьев и сел за стол. «Подружилась с кем-нибудь в школе?» — спросил он. Подняв взгляд от книги, Минна покачала головой. Она ходила на занятия вместе с Уиллом и в основном помалкивала. Уилл догадывался, что Минна застенчива, как и он, и ее замкнутость будила в нем любопытство. «Вот что», — предложил он, — «у меня друзей раз-два и обчелся. Но если хочешь, познакомлю тебя поближе с ребятами». В карих глазах Минны, не таких чудесных, как льдисто голубые глаза Доун, но тоже красивых, мелькнуло недоверие. Она опустила книгу на колени. «С Келвином меня знакомить не надо. Келвин мне не друг», — ответил Уилл. «А Доун Снедекер говорит, вы не разлей вода. Доун говорила обо мне?» — встрепенулся Уилл, вдруг окрыленный надеждой. Минна многозначительно пожала плечами. «Не хотела бы я, чтобы обо мне так говорили». Лето. Перед школьными каникулами Квинстаун окутали душные туманы. В старом доме скрипели балки. Стыки размокли, двери не закрывались как следует, а окна заклинивало. Минна отпустила волосы и к июню уже распрощалась со своей неизменной шапочкой, открыв шелковистую каштановую шевелюру. Она очень похорошела, и Джулия допустила промах, намекнув на это Уиллу. «Правда, красивая», — заметила она. «И глаза, и овал лица, как у мамы, а фигурка — прелесть. Но, по-моему, ей так одиноко. Если бы я могла что-то...» «Мама, не надо, пожалуйста», — скривился Уилл. «Неужели ты ничему не научилась?» «В каком смысле?» «Помнишь кролика? Глаза ты ему вылечила. Но друзьями мы не стали. Так что оставь Минну в покое». Уилл работал в Дач-Ойл сверхурочно. В июле он купил новый велосипед и стал подумывать о подержанной машине. «И не мечтай», — сердилась Джулия. «Никаких машин. полдюжины твоих школьных товарищей в год гибнут на дороге.